Глава 13. Лиза. За час до конца рабочего дня Филипп набрал мой добавочный номер и спросил, готова ли информация про строительные компании, которые смогут сделать проект торгового центра. «Я пока еще не все страницы обработал, но где-то 20 качественных вариантов уже есть», — ответила я, прижимая телефон плечом к уху и продолжая печатать. «Зайдешь ко мне, посмотрим». Прозвучал приятный бархатный голос в трубке. «Конечно, сейчас закончу с последним файлом. Мне нужно еще 5 минут». «Хорошо, жду». Коротко ответил Филипп и завершил вызов. Быстро закончив работу, я отправила таблицу со всеми ссылками на почту и направилась в кабинет Филиппа. Мой босс вальяжно развалился в своем большом кожаном кресле и сосредоточенно смотрел в экран ноутбука. «Лиза, проходи». Филипп прервал мое занятие, чтобы встать и передвинуть мягкий стул ближе к своему креслу. Правда, я бы предпочла, чтобы между нами оставалась безопасная дистанция в виде широкого письменного стола. Не потому, что в памяти еще слишком свежо утреннее происшествие, а просто я уже не раз замечала, чем меньше между нами расстояние, тем больше я начинаю стесняться своего босса. Копаться в себе и анализировать, откуда во мне эта черта, не хотелось. Когда ответ очевиден, а что с ним делать, не ясно. Временный игнор проблемы – лучшая стратегия. Это как делать вид, что бабайки под кроватью не существует, и тогда ее действительно там не будет. И не важно, что об этом думает физика. Главное, что у нас в голове. Я рассказала Филиппу обо всех крупных компаниях, стараясь не обращать внимания на его красивые руки на столе и на мелкие морщинки вокруг глаз, которые выдают в нем любителя посмеяться. «Кого из них ты считаешь самым перспективным для сотрудничества?» Спросил мой босс. «Мне кажется, можно связаться со всеми. Вдруг выяснится, что есть какие-то подводные камни в виде очереди на год вперед. Вы же не готовы так долго ждать?» «Нет, конечно», — уверенно ответил Филипп. «Вот эти 5 как будто самые классные. У них и проекты достаточно масштабные, позиционирование продуманное. Правда, эта компания в прошлом году была замешана в скандале. При строительстве объекта обрушилась балка. Пострадали рабочие. Я так поняла, саму стройку вел другой подрядчик. Так вот, каждая сторона пыталась перекинуть вину на другую. Архитектор уверял, что к расчетам в проекте не подкопаешься, а значит, подрядчик не соблюдал строительные нормы. Вторая сторона утверждала обратное. Нормы блюдут, как закон божий. Это все архитекторы прогуливали сопромат». «Скандалы нам не нужны», — усмехнулся мой босс. «Я тоже так подумала». Договорить я не успела, поскольку у Филиппа зазвонил телефон, лежавший перед ним на столе. Я знаю, что так делать некрасиво, но на автомате я бросила взгляд на экран и успела заметить женское имя. Мой босс несколько смутился и сбросил вызов. Мне тоже стало неловко, но я оказалась невольной свидетельницей этой сцены. Судя по реакции Филиппа, звонила точно не мама. На этом наше совещание кончилось. «Елизавета, спасибо за хорошую работу», — поблагодарил мой босс. «Это поможет определиться, с кем заключать договор. Завтра в 10:00 будь готова. Заеду за тобой и прокатимся по городу. У нас есть несколько потенциально приемлемых вариантов. Нужно их оценить». «Хорошо», — сдержанно кивнула я, вставая за стола. «Сейчас пришлю тебе файл, распечатай экземпляров 10, пожалуйста, и возьми с собой завтра». Выходя из кабинета босса, я повторяла по кругу единственную мысль, чтобы она укоренилась под корки. «Лизон, только не влюбись в него. Пожалуйста, даже не смотри в его сторону и не думай о нем. Это запретный плод. Да, мой босс — чертовски привлекательный мужчина. Настолько, что ему не в недрах офиса нужно просиживать штаны, а сниматься в рекламе, где знойные мужики рекламируют дорогущий парфюм. Или быть лицом люксовского дома. А что? Он отлично вписался бы в каталог Лора Пиано или Брунелло Кучинелли. Еще он ведет себя достойно, как настоящий мужчина. На контрасте с некоторыми личностями это стало очевидно. Но у меня есть как минимум 3 причины, почему мне не стоит пускать его в свое сердце. Во-первых, у него есть девушка, которая идеально подходит ему по статусу. Во-вторых, он мой босс. Даже если предположить, что я ему нравлюсь, я не хочу быть запасным вариантом для разрядки на работе. А в-третьих, я не верю в сказку про Золушку. Возможно, с большим авансом и можно предположить, что для Филиппа бедность девушки не проблема, но это может не понравиться его семье. Вряд ли они захотят пускать в свой круг бесприданницу. Если даже такие, как Альберт, озабочены благосостоянием девушки, что говорить про людей, которые ворочают миллиардами? Да-да, я не ошиблась в нулях. Недавно мне на глаза попался отчет, где чистая прибыль нашей компании за прошлый год составила почти 8 ярдов. По доходам это второе предприятие в городе. Перенасытившись событием этого дня, я рано легла спать и моментально провалилась в объятия Морфея. Утром в голове была холодная пустота, но это состояние продолжалось ровно до того момента, как я села в машину к Филиппу. На этот раз мой босс приехал на каком-то навороченном Порше молочно-серого цвета, напоминающего винил. Видимо, он успешно избавился от своей старой кареты, пострадавшей после аварии. «Привет. Отлично выглядишь», — отметил Филипп, подарив мне одной из своих располагающих улыбок. «Бьюсь об заклад, наверняка это та самая, после которой копилка разбитых сердец моего босса пополнялась не один раз. Ну и как тут сохранять холодный разум, чтобы не поддаваться его обаянию? Нужно быть слепым и глухим». Поблагодарив, я отвернулась, чтобы пристегнуть ремень безопасности и спрятать ответную улыбку. «Я тут уже поздоровался с кем-то из старушек в твоем дворе». Радуясь непонятно чему, поделился Филипп. «Как мило с вашей стороны. Продолжаете портить мою репутацию?» – пошутила я. «Почему портить? Наоборот, укрепляй нашу связь». «Вы же про связь с бабушками говорите?» – невинно уточнила я. «Это похвально. Думаю, им будет приятно ваше внимание. Сами знаете, дефицит общения и все такое». «Заедем за кофе. Говорят, чашка свежесваренного капучино повышает настроение». Добродушно заметил мой босс, явно бросая камень в мой огород. Я прикусила язык, поймав себя на мысли, что за дерзостью прячу симпатию к боссу. Надо сохранять вежливый и доброжелательный тон. А я веду себя как пацан-пятиклассник, который дергает одноклассницу за косы, потому что она ему нравится. Надо с этим завязывать, а то все мои эмоции слишком очевидны. Я не могу подставлять так саму себя. А еще напрашивался нехитрый вывод. Своими заигрываниями босс подтверждает мою теорию, что он не прочь иметь секретаршу. Ключевое слово «иметь», разумеется. Может, ему удобно держать на коротком поводке запасной вариант, чтобы было с кем совершать поступательные движения на рабочем месте, когда припечет. Но я в эту ловушку не попаду. Нельзя. «Лиза?» — поторопил Филипп. «Здесь есть хорошая кофейня буквально в соседнем доме. Я могу сходить. Что для вас взять?» Спросила я, чувствуя себя образцом вежливости, как будто только закончил институт благородных девиц. Шучу, конечно, нет. Хотя свою семью я всегда считала интеллигентной. У меня в роду были учителя, преподаватели, врачи. Только мамуля с Сержем выбрали физический труд. Но они дадут фору любому своей работоспособностью. «Ну что ты, пойдем вместе сходим». Ответил мой босс, заглушая двигатель машины. Как назло, когда мы вылезли из авто, из моего подъезда вышла соседка. Антонина Павловна. Воспитание не позволило пройти мимо и не поздороваться со старушкой. Филипп тоже добродушно поприветствовал пожилую даму. Антонина Павловна не могла упустить случай и тут же остановила нас. «Лизонька, как бабушка? Я вам почтовый ящик сейчас газетки положила. Передашь Нине?» Спросила соседка, между делом цепко осматривая Филиппа с ног до головы. «Конечно, спасибо, Антонина Павловна. Передам бабушке привет от вас». «Хороший у тебя молодой человек». Ни с того ни сего прокомментировала старушка. «Красивая пара». «Это...» Объяснить, что это мой босс, я не успела. Меня перебил Филипп, беспардонно вклиниваясь в наш диалог. «Это точно», — сказал он и уверенно положил руку мне на талию. «Лиза золото». Дальше мой босс решил, что он был недостаточно убедительным и зачем-то поцеловал меня в висок, обдавая шлейфом терпкого парфюма с нотками кожи, перца и дымных деревяшек. Сказать, что я была в шоке, ничего не сказать. «Антонина Павловна, извините, мы немного торопимся», — выдавила я. «Конечно, конечно, бабушке привет!» Не стала задерживать нас соседка. Из двора мы вышли в обнимку, но как только прошли сквозь арку с тяжелыми металлическими воротами и завернули за угол, я не сдержалась и от души пихнула Филиппа локтем в бок. Как-то на эмоциях у меня вылетело из головы, что он мой начальник. Да и он, похоже, сам забыл об этом, сочиняя байки для моей соседки. «Что вы творите?» — набросилась на него я. «Что за спектакль вы устроили?» Я ждала серьезного ответа, но Филипп расхохотался, как подросток. Надо сказать, смех у него был заразительным. Я едва сдержала улыбку, не хотелось потакать ему и поощрять такое поведение. «Вы ведете себя, как мальчишка!» Я продолжала отчитывать Филиппа. «Ты сама жаловалась, что бабушки сплетни распускают, а я не хочу, чтобы о тебе говорили плохо. Пусть лучше считают, что мы встречаемся». «Есть маленький нюанс». С неприкрытым сарказмом проговорила я. «Мы не встречаемся!» Продолжить перепалку мы не успели, потому что оказались на пороге кофейни рядом с моим домом. Филипп галантно распахнул передо мной дверь, и я, гордо вздернув подбородок, прошла внутрь. Едва переступив порог, я сразу почувствовала аромат свежемолотых зерен. Он щекотал ноздри и дразнил аппетит. Когда мы встали в очередь к стойке, Филипп оказался так близко, что я ощущала исходящее от него тепло. Черт, почему в кофейне вдруг стало так жарко? То, что август на дворе, я в расчет не брала. Я покосилась на босса, но тут же отвела взгляд. Нет уж, я на провокации не поддамся. «Что будешь? Капучино, латте, флэт-уайт?» Насмешливо поинтересовался Филипп, разглядывая меню над кассой. «Американо без сахара», — отрезала я, все еще злясь на него за то шоу, которое он устроил перед соседкой. Филипп только хмыкнул и сделал заказ на двоих, когда подошла наша очередь. Себе он выбрал тыквенный латте. Я с интересом посмотрела на Филиппа, стараясь сдержать улыбку. «Тыковка». Стоило догадаться, что мой босс неравнодушен к сладкому. Забрав свои стаканы, мы вышли из кофейни и вернулись обратно в мой двор, к машине босса. Пока мы не отъехали, я сделала глоток обжигающего напитка и прикрыла глаза от удовольствия. «Ты так красиво пьешь, будто это не горький кофе, а молочный коктейль со свежей клубникой». Заметил Филипп, покосившись в мою сторону. Я ничуть не подавилась кофе, рискуя облить чистейший кожаный салон. «Я не очень люблю сладкое», — ответила я, намекая на многочисленные шоколадки, которыми меня снабжал Филипп. «Да? А я люблю», — признался мой босс. Почему-то было довольно забавно слышать такое от высокого мужчины с брутальной щетиной и спортивным телосложением. Хотя в дни, когда Филипп удосуживался побриться, он выглядел как милая булочка с корицей. Не слащаво, но очень притягательно. Такой себе десерт для гурманов. Это заметно. Я не упустила шанса вставить шпильку в сторону тыквенного латте. Мой босс не стал поддаваться на провокации и сменил тему. «Так, давай быстро введу тебя в курс дела. У нас в городе есть несколько вариантов локаций, где реально получить разрешение на строительство торгового центра. Мы обязательно послушаем мнение аналитиков на этот счет. Но сейчас нам нужно самим смоделировать ситуацию. Представим, что мы обычные горожане и едем в торговый центр. Нам надо учесть все – локацию, район, транспортную доступность и другие факторы. Ты распечатала файлы?» «Да, все тут. Я помахала тонкой синей папкой». «Отлично. Едем, смотрим, потом заполняем таблицу с критериями и обсуждаем впечатления». Если бы я не знала заранее, какую цель преследует наша поездка, решила бы, что мой босс специально завез меня в безлюдное место, где нас никто не найдет. От первого участка я была в легком шоке. Пришлось призвать на помощь воображение, чтобы представить, что здесь когда-то может появиться что-то, кроме булыжников и елок. «Вам не кажется, что это слишком далеко от всего мира?» – осторожно спросила я. «Тем не менее, в ближайшие 5 лет здесь планируют застраивать новый район. На это жилой фонд, школа, детский сад. Торговый центр может продолжить этот список». «Но ведь люди здесь не заселятся по щелчку пальцев, а вам нужен стабильный трафик с самого начала открытия торгового центра». «Да мне тоже кажется, что это ерунда». Неожиданно согласился Филипп. «Поехали». Следующий участок был чуть жизнерадостнее предыдущего. Он хотя бы располагался в жилом районе, хоть и далеко не первым по численности населения. Здесь мы уже с большим энтузиазмом заполняли таблицу с критериями оценки, по ходу дела обсуждая все плюсы и минусы. После мы отправились в противоположный конец города, но картину увидели примерно аналогичную. Не самый богатый жилой район, но достаточно большой по территории. Здесь тоже не было конкурентов в виде других торговых центров. Только пара супермаркетов и кинотеатр. Но общая черта среди этих двух участков – они расположены в местах, где в летний сезон увеличивалась плотность населения за счет близости моря. «Не хочешь заехать на пляж искупаться?» – спросил Филипп, когда мы вернулись в машину и сели заполнять бумажки. «Филипп Сергеевич, мы же на работе», — серьезным тоном ответила я. «К тому же я чисто случайно не взяла с собой купальник». «Давай купим. Наверняка на пляже продаются». «Как у вас все просто решается?» Я улыбнулась, чтобы мои слова не так сильно источали сарказм. «Лиза, говорят, мужчины растеряли дух авантюризма». Засмеялся Филипп. «Авантюризм должен быть к месту, а у нас сейчас разгар рабочего дня», — напомнила я. «Так и запишем». Филипп взял ручку, подтверждая, что у него слова с делом не расходятся. «Лиза, зануда». «А вы, значит, балагур-весельчак?» — огрызнулась я, а потом не выдержала и рассмеялась. «А я использую доступные ресурсы». Невозмутимо ответил Филипп и тронулся с места, ныряя в поток машин. «Ладно, не хочешь плавать, поехали в центре пообедаем, а потом посмотрим еще один вариант». Пока мы переправлялись на пароме через протяженную бухту на другую сторону города, Филиппу позвонили. Пользуясь паузой, я размышляла над тем, почему мне сходит с рук мой длинный язык. Конечно, Филипп сам не особо соблюдает субординацию, но мои попытки ее нарушить должен был жестко пресекать, а он, наоборот, начинает жмуриться от удовольствия, как кот на солнце. Это какая-то извращенная форма мазохизма. Вывел на эмоции, получил свое и рад. Окончив разговор, Филипп повернулся ко мне. «Есть предпочтение по заведению? Ты же живешь в центре. Куда любишь ходить?» «Нет, доверюсь вашему выбору», — ответила я. Не хотелось говорить, что до некоторых пор кафе были для меня чем-то на грани роскоши. Мы ходили с семьей, но это случалось довольно редко. На первом курсе университета я впервые пошла с девочками в модное заведение. В тот момент я смогла позволить себе только пирожные и кофе, но и это запомнила надолго. А когда Филипп пригласил меня в шикарный ресторан на мой день рождения, я не чувствовала себя ни в своей тарелке, только благодаря тому, что мой босс окружил меня вниманием и заботой. Мне просто некогда было размышлять о чем-то постороннем. Боюсь, в выборе заведений я не лучший советчик. Единственное место, где я стабильно появлялась, это столовая, где работает мама, и кафе с комплексными обедами рядом с работой, куда мы ходили с Катей. Но, наверное, Филипп привык питаться в более пафосных местах. Как насчет бургеров? Предложил Филипп. «Можно попробовать», — согласилась я. На удивление, заведение, которое выбрал мой босс, казалось не таким уж и вычурным. Здесь было современно, уютно и вполне себе свободно. Никто не сидел с моноклем, поправляя салфетку на коленках. Мы расположились за столом с диванами в самом углу. Мой босс сидел напротив и беспардонно прожигал меня взглядом шоколадных насмешливых глаз. «Ого, ты заказала бургер?» Усмехнулся Филипп, как только официант принял заказ. «Нельзя было? Они отравлены?» Нарочито удивленно спросила я. «Конечно, можно. Это будет самый вкусный бургер в твоей жизни». Босс улыбнулся, словно довольный кот, растянул губы в закрытой улыбке. «Просто еще ни одна девушка не рискнула заказать бургер при мне. Все давятся салатом». «Просто они хотели произвести на вас впечатление». Сболтнула я лишнего. И только потом поняла, что таким образом выставила себя типичной нетакусей. «А ты, получается, не пытаешься произвести на меня впечатление». Вполне ожидаемо подловил меня Филипп. «Я же ваш сотрудник». Привела логический довод я. «Боюсь, поедание салата не повлияет на ваше впечатление о моей работе». Под такие шуточные диалоги прошел наш обед. Если лишний раз не смотреть ему в глаза, то в компании босса я чувствовал себя непринужденно. Конечно, я старалась не допускать мысли о том, что за приятным общением может стоять какая-то симпатия. Этот мужчина занят. Зачем изводить себя неразделенной любовью? Чем больше думаешь о запретном, тем больше эмоционально погружаешься в человека. После обеда мы посетили еще один участок. На этот раз у нас единогласно сложилось больше «за», чем «против». И мы решили, что это самый идеальный вариант из возможных. «А кому принадлежат эти земли?» – спросила я. «По-разному. Один участок принадлежит частному лицу. Подозреваю, там могут быть подводные камни с документами. Второй – военный, третий – городу. Приобрести землю у города будет непросто, но реальнее всего». Что ж, ради этого стоило работать. Густонаселенный район, где из-за близости моря цены на жилую недвижимость давно улетели в стратосферу. Количество жителей на квадратный метр – это жирный плюс. Но он же рождал и минус. Из-за развитой инфраструктуры здесь уже были небольшие торговые центры. Мы решили, что с тем объемом площадей, которые планирует Филипп, конкуренция нам не страшна. Размах несопоставим.